Авра и Мары даже очухаться не успели, как были подхвачены радостной толпой детей и суккубами, которые решили оторваться на всю катушку, выполняя задание повелителя. Мамонга наблюдал за этим процессом все так же молчаливо, но внутри хохотал, видя, как близнецы растерялись под напором бешеной энергии своих новых подопечных. Такого поворота событий и жестокой подставы от повелителя Эльфита точно не ожидали. Мамонга готов был расхохотаться, но вместо этого присматривал за приплясывающий на стуле Шалтир, которой все эти штуки с переодеванием были близки. Правда, увидев интерес владыки, вампирша сделала вид, что ее не интересуют все эти детские переполохи кутерьма, а потому она сосредоточилась на том, чтобы насладиться временем рядом с повелителем, пока эти задаваки-суккубы активно задействованы в процессе переодевания детей дрэу. Только скрыть свое смущение Шалтир не дал сам Мамонга. Вампирша в первую секунду даже не поняла, что очень тихий шепот исходит от господина. «Я же знаю, Шалтир, что ты весьма сильно возбудилась, владыка. Ну-ну-ну, не стоит стесняться своей любви к переодеванию. Я же знаю, что у тебя есть этот фетиш». Тут взгляд Мамонги упал на царя тараканов Кёфука и Кацита, что воздавали должное десерту. Это заставило Архилича вспомнить и о других уникальных персонажах Назарика. А ведь если разобраться, то у них всех очень ограниченный выбор гардероба. Каждый из них напряженно трудится на благо великой гробницы, а ведь надо еще и отдыхать. А если вдруг необходимо будет провести какое-то важное мероприятие? А вдруг я встречу кого-то из дружественных гильдий? Это же прием надо будет проводить. Блин, а с невестами же свадьбу надо будет играть. А вдруг кто захочет жениться из обитателей Назарика? Черт, а ведь еще необходимо будет праздники в честь госпожи провести. По-любому надо бал давать. Твою дивизию. Да в Назарике только у меня, Альбеда и Шалтир есть парадное одеяние, и то у каждого одно. Кошмар. В этот момент Мамонга вернулся в памяти к своему второму браку. Сердитая Дафна прямо возникла перед его внутренним взором, отчитывая его так, что уши в трубочку сворачиваются от стыда. И все это не сказав ни единого грубого слова, но при этом передав всю ничтожность позиции мужа. На самом деле Дафна хорошо относилась к обычным людям, но вот аристократическое воспитание делало ее настоящей леди, которая в любой ситуации сохраняет свое лицо. Понятное дело, что Гарри Поттеру такая постановка вопроса не пришлась по душе, учитывая вообще обстоятельства его второй женитьбы. Но ведь они преодолели с Дафной вместе все трудности. Герой, шалопай, отбитый на всю голову хулиган и суровый полевой командир, каковым, к слову, и вырос Гарри, превратился под мудрым руководством Дафны в одного из лучших лордов Поттеров в истории. Его дед и бабушка могут быть спокойными в посмертии. А вот Архилича сейчас захватил прямо-таки настоящий зуд, который можно удовлетворить, только решив проблему. Подумать только, он в своей паранойи даже в игре создал запас привычных вещей из обычного мира с помощью декоративных предметов, а про шмотки забыл. Столько аспектов великой гробницы создать, столько мелких деталей воплотить и все равно оказаться в другом мире с голой жопой. Нет, есть, конечно же, потрясающий гардероб из игровых вещей, целая коллекция сетов уникальной экипировки, но все это не подходит для торжественных мероприятий, разве что для парада героев. Позор на его кости. Как можно было так лопухнуться? Как? Мамонга тут же достал свой ежедневник и внес в него быстрым почерком на половину страницы запись о том, что это досадное недоразумение следует уладить как можно скорее. Он же теперь спокойно есть не станет и медитировать не сможет, если будет знать, что великая гробница не готова к разнообразным светским мероприятиям. И почти сразу Мамонга пожалел, что уделил этому вопросу столько внимания, так как ни от Демиурга, ни от остальных стражей не ускользнул момент его прозрения. «Повелитель, могу я спросить, что вас так взволновало? Не беспокойся, Демиург, ничего такого, что может навредить нашей обороноспособности. Но я в очередной раз вспомнил о том, что Назарик в Игдрасиле существовал не сам по себе, но служил политическим центром союза гетероморфов. По факту Великая Гробница была тайной столицей, откуда исходили указания для других гильдий, входящих в это государство, и наносились самые жестокие удары по врагам Назарика и всего союза гетероморфов. Однако ситуация изменилась, и Назарик, оказавшись в этом новом мире, вынужден теперь выживать самостоятельно. Владыка замолчал и задумчиво уставился на веселый балаган вокруг. Архидьевал уже хотел разразиться на длинную речь, включающую в себя множество предложений, но внезапно заговорил спокойный Кацит. «Демиург, прекрати докучать владыке. Ясно же было заявлено на прошлом заседании, что нам не хватает многих специалистов. Воин способен завоевать и рабов, и золото, но будет ли этого достаточно, чтобы построить государство? Это вне моей компетенции, но даже я знаю, что армия должна состоять не только из солдат. Нужны интенданты, нужны знаменосцы, нужны фуражиры, нужны слуги, чтобы обеспечивать работу вспомогательных служб». Назарик, оставшись без союзников, оказался в окружении. «Нам нужно все и сразу, но никогда победный бой не начинается без разведки. Сперва тщательная разведка, потом необходимо прощупать оборону противника небольшими силами и только потом отрезать врагу все пути для отступления и безоговорочно разгромить его». Подобные длинные речи совершенно не ожидались от ледяного мирмидонца. Но Демиург смутился, что его, часть интеллектуальной элиты Назарика, одернули. Архидьевал дал себе мысленно подзатыльник, ведь в памяти всплыл эпизод, когда его создатель Ульберта Ляйнодл в беседе с другим высшим существом Уайтбримом рассказывал о последовательной неодолимости стратегии против врагов Великой Гробницы. «Вынужден извиниться. В своих рассуждениях я и вправду ушел слишком далеко. Чего стражи этажей не ждали, так это смеха от владыки. Ха-ха-ха. Честно сказать, Кацит, ты мне напомнил, что я излишне переживаю о том этапе, до которого не так уж и близко. А поскольку ничего не происходит просто так, то следует провести разведку. Все стражи активно трудятся на благо Назарика, а потому обмен мнениями очень важен для всех нас. Мамонга решил, что проблему действительно нужно решать по частям. Для начала будет неплохо, если парадными одеяниями снабдить хотя бы всех стражей этажей, разумеется, кроме Гаргантюа и Виктима. А там и до других дойдет. А может, имеет смысл поручить разработку проекта парадных одеяний Шалтир. Обратная дорога в город заняла куда меньше времени, чем авантюристы рассчитывали. Выжившие участники рейда сумели сбежать, сохранив в своем распоряжении почти всех лошадей и повозку. В дополнение к той повозке, которая имеется у целителя, а также той, которую предоставила деревня Карн в качестве помощи, получился целый караван. Да и какой идиот нападет на такую толпу народа с троллем? Таких среди диких гоблинов не нашлось. Один раз, правда, их побеспокоила нежить, но простые скелеты против тролля никак не играют. Гар одним ударом раскидал скелетов, а всех недобитков положили Люк и Роланда своими меткими выстрелами. Первое задание уже обещает крупный успех. Это в принципе было очевидно всем с самого момента регистрации, ибо только тупой не заметил бы силу и умения Грейна Инабе. Но одно дело совершить несколько успешных рейдов, а другое на первом же задании вляпаться в неприятности, победить толпу мутантов, уничтоживших целый рейд, и приручить такого сильного монстра. Дело пахнет сразу серебряными, а то и золотыми бляхами. Петру, Люку, Нинье и Дайну точно светит повышение. Вдвойне удачно, что символ команды помог победить короля Волкозаев. Это тоже станет вкладом в репутацию. Грейну осталось только подкинуть в разговоре идею переименовать команду с «Меч Тьмы» на «Клинки Тьмы». Всего лишь небольшая оговорка в беседе, и ребята уже сами увлеченно поднимают вопрос о переименовании, чтобы соответствовало их крутости. Въезд в город оказался тем еще представлением. Прибыли они довольно поздно, но стражники были так поражены тем, что двое авантюристов с медными бляхами приручили двух могучих монстров, что даже взяли с Грейна и Набы медными деньгами сбор за вход. Полученные монетки разошлись по карманам в качестве сувениров, но еще бы неизвестные чужаки оказались такими сильными искателями приключений, будет о чем рассказать в тавернах. В самом городе их караван тоже привлек много внимания. Помогло сопровождение из четырех стражников, которых выделил начальник караула, присутствовавший на воротах в момент прибытия клинков тьмы и рейдеров. Грейн подметил, что такое событие сразу привлекло внимание. Набы шепнула ему, что засекла посыльного, отправленного, надо полагать, со срочным донесением к руководителям города. Но первым такую новость следовало сообщить местному главе гильдии авантюристов. «Петр, я поеду с Набы и рейдерами в гильдию. Они должны узнать обо всех наших приключениях раньше всех. Плюс зарегистрирую пока Хамуска Игра. Нет, Гра лучше возьмите с собой. Эй, патрульные, присмотрите за моим троллем. Гр, помоги ребятам разгрузить повозки. Грейн, мы тогда ждем вас у дома Барлов». И на этом они разделились. Если тролль в окружении авантюристов и городской стражи особой паники не вызовет, то вот хомячиху следует зарегистрировать как можно скорее. А еще необходимо отчитаться в гильдии. Удача, как оказалось, повернулась к перевертышам лицом, ибо глава гильдии в городе Эрантиль Плутон Исаак и небезызвестная Лиззи Барл обнаружились, спускающимися с лестницы на верхние этажи. Плутон первым заметил новичков и вернувшихся рейдеров, но тут же обратил внимание, что нигде не видно командира рейда. «Рекс, а где Сула?» «Погиб. Здесь все выжившие. На нас напала стая новых монстров. Выжили только мы впятером». «Новых монстров? А что с вами делают новички?» «Эти новички присоединились к команде Меч Тьмы, сопровождающей целителя Барла. Именно их команда стала следующей жертвой монстров, но они сумели успешно отбиться и даже завалили главного монстра». Тут задала свой вопрос Лиззи Барл. «А где мой внук?» «Госпожа Барл, ваш внук в сопровождении остальных членов нашей команды, патруля стражи и прирученного мной тролля в данный момент должен уже прибыть к вашей лавке и выгружать травы. С ним все в полном порядке. Мы же снабы прибыли сюда, чтобы отчитаться перед господином Исааком о наших достижениях». Рекс Мунди нервно закашлялся, пытаясь скрыть свой смех. Авантюристы в зале гильдии уже обратили свое внимание на вернувшихся, так что происходило все на виду у коллег. «Парень, да вашу команду можно смело героями объявлять. Вы всемером плюс молодой тролль смогли завалить целую кучу новых монстров и грохнуть их главаря. Плутон, они тролля приручили и мудрого короля леса, перебили стаю новых монстров и, наверное, спасли не одну деревню. Рекс, ты еще забыл добавить, что мы по дороге в деревню Карн отбили крупный налет гоблинов на деревню Хаинтар. Вот это я понимаю, миссия на сопровождение. У вас тут действительно опасные места. Хорошо, что я послушал совета купцов в Драконьем Королевстве и прибыл сюда». Дальше события завертелись хороводом. В дверь гильдии влезла пыхтя мудрая королева леса, чем повергла в ступор всех присутствующих. Плутон тут же ухватил за наплечник Рекса и отвел его в сторону, чтобы переговорить, а пока дал громовым голосом приказ служащим за стойкой регистрации быстрее оформить прирученных Грейном монстров. Наличие гигантского хомяка, который фонит аурой мудрости, как бы намекает, что где-то и прирученный тролль имеется. Остальных выживших присутствующие авантюристы утянули к себе, и в зале повис равномерный гул. Всем было интересно послушать о подвигах и великих деяниях новичков. Еще больше все удивились новости о том, что оказывается Нинья из команды Меч Тьмы, девушка, и именно она повергла короля Волкозаев. В этот момент Лиззи Барл смекнула, что пока новичок регистрирует магических зверей, то можно насесть на его напарницу. Набежи, однако, быстро доказала, что не отличается разговорчивостью, довольно кратко отвечая на вопросы старушки о ее внуке и добытом урожае. Слово городского главы гильдии помогло быстро оформить все бумаги, в том числе и на тролля, так что Грейн освободился и подошел к Набе и Хамуска, вокруг которых вертелась Лиззи Барл. Бойкая старушенция тут же переключила свое внимание на Грейна, начав забрасывать деловыми предложениями о торговле ингредиентами. Грейн деловую хватку бабульки оценил, но предложил это обсудить в частном порядке у нее в лавке, куда они собственно и направляются, чтобы встретиться с остальной командой. Уже понятно, что цирк будет знатный в городе в ближайшие дни. Да и ребят надо подготовить к новости, что предстоит доклад у самого главы гильдии города Эрантиль. Плутон Исаак дал знаком понять, что ждет их команду у себя, как можно скорее. На улице оказалось куда лучше, чем в здании гильдии, где уже на ушах встали все. Бремя славы скоро взбаламутит народ. Пока же следовало договориться с целительницей, а заодно прощупать почву на предмет будущего переезда в деревню Карн. Владыка дал добро на вербовку старой целительницы. Сложить 2 и 2 и понять, что именно эта пожилая женщина стояла за всей комбинацией с заказом новичков для сопровождения, было делом нескольких секунд. Они как раз подходили к дому лавки Барлов, когда Грейн решил сделать целительнице предложение, от которого не отказывается. «Госпожа Барл, скажите, вы заинтересованы в том?» Внезапный грохот взрыва и нечеловеческие вопли боли заставили прерваться актера Пандоры на полуслове. И все это прозвучало как раз в стороне дома Барлов. «Что за ерунда? Мой дом, Энферия». Лиззи беззвучно колданула на себя какое-то благословение, которое Грейн и Набе не смогли распознать, и потому верхом на хомячихе пустились вдогонку. «Даром, что Лиззи выглядит старушкой Божий одуванчик, а припустила в сторону своего дома, что Слипнир под ускорением. Ебаться в сене. Что тут случилось? Где мой внук? Караул, пожар. Им предстало довольно жуткое зрелище. Здесь явно взорвалась магия. Причем бабахнула от души. В соседних домах повыбивала ставни, посрывала черепицу с крыши и всюду валяются обломки. По улице тут и там видны кляксы горящей магической субстанции неизвестного происхождения. Одна из телег с лиловой коноплей пылает, стык крыши и угла дома Барылов просто испарился, и повсюду лежат тела и их фрагменты солдат городской стражи и каких-то типов в черном, а также части тел вурдалаков и зомби. Нинья обнаружилась стоящей на коленях над ребятами, а в стене соседнего дома впечатанным оказался контуженный Гр. Грейн, Нинья, помоги. Судя по следам на земле, Нинья смогла кастануть активную защиту, которая и привела ко всем этим разрушениям. Сама девушка, видимо, переоценила свои силы и вырубилась. Набэ, срочно примени свиток исцеления и наши эликсиры. Лиззи Барл оказалась шокирована оперативностью, с которой эти авантюристы-новички использовали очень дорогой свиток с магией исцеления. Очнувшиеся соратники смогли первым делом поведать, что Инферию похитили напавшие со всех сторон культисты Зураннана. Культисты быстро утащили парня, а отряд от гибели спасла магия Ниньи, у которой сейчас магическое истощение. Впрочем, остальной отряд себя тоже чувствует не лучше. Набэ, приведи их в порядок. Госпожа Барл, мне нужно с вами серьезно поговорить. Шокированные соратники еле-еле соображали, ибо свиток общего исцеления только восстановил их жизненные силы, но не снял последствия контузии, с чем сейчас должна справиться Набэ посредством зелий. Перевертыш увидел в глазах напарницы раздражение от того, что придется потратить столько зелий на рекрутов, но боевая горничная молча взялась за дело. Нападение на рекрутов Великой Гробницы – это оскорбление, нанесенное владыке, так что следует установить все детали произошедшего. Агрейн воспользовался моментом и уволок находящуюся в прострации целительницу в ее кабинет. Там он дал ей мощное успокоительное зелье и начал допрос с пристрастием о том, кто такие Зураннан. Услышав от находящейся под действием зелья полностью пофигистичной целительницы, что культ Зураннан – это запрещенная организация отбитых на всю голову некромантов, стало ясно, что требуются самые решительные меры. Месседж. Отец, у нас чрезвычайная ситуация. Инферия Барл был похищен неким культом некромантов Зураннан. Я сейчас нахожусь в доме Барлов. Владыка отреагировал мгновенно. Пространство буквально изогнулось, когда посредством врат в доме появился Мамонго Пиверелл собственной персоной, и хоть он скрыл свою ауру и параметры, но вот раздражение Архилича чувствовалось даже под маской, даже накачанная зельем целительница попыталась отодвинуться вместе со стулом сквозь стену. Впрочем, жуткое давление пропало. Какие недоумки посмели напасть на моего ученика? Властный, пробирающий до самых костей голос мог принадлежать кому-то очень жуткому и могущественному. Отец, позвольте представить вам Лиззи Барл, она бабушка Инферии. Тут же все внимание жуткого гостя направилось на старушку и все ощущения просто как отрезало. Великий маг быстро проявил к ней живое участие и пообещал ей вернуть внука. Грейн, пусть Набэ проведет ритуал поиска. Не забудьте о мерах безопасности. У Инферии есть амулет ученика, так что проблем возникнуть не должно. И оставь нас, мне нужно поговорить с госпожой Барл без свидетелей. Грейн послушно кивнул и покинул помещение. Тем более, что на улице им было чем заняться. Пришедшие в себя ребята сейчас помогали прибывшим стражам и жителям соседних домов. Главное сейчас сообщить Петру, что у них новое задание. Грейну хватило взгляда своего могучего отца, чтобы уловить его распоряжения, отданные мысленно. Мамонго совершенно верно рассудил о том, что похищение темными околитами целителя и жуткие эманации с городского кладбища напрямую взаимосвязаны. Ритуал поиска, проведенный Набэ, тоже указал на это место. Похоже, местные некроманты захотели воспользоваться целителем с уникальным талантом в своих целях. Используя месседж, владыка Назарика координировал спасательную операцию с воздуха, укрывшись под полной невидимостью. Эта ситуация оторвала его от важного планирования. Но все перекрывает участие в этом происшествии незаконной организации некромантов. Кажется, скоро он получит информацию из первых рук о том, что в этом мире происходит с магией смерти. Сын, быстрее бегите к главным воротам. Городское кладбище, похоже, поднимается. Я пока попробую перехватить самую сильную нежить. Клинки тьмы мчали в сторону кладбища, сбивая ноги, и успели как раз вовремя. Вечеринка в стиле некро у главных ворот приобрела масштаб настоящего побоища. Отряд стражи из последних сил сдерживал прущую через край нежить. В тишине ночи отчаянно забил набат. Смрад мертвой плоти вовсе мог сбить с ног простого человека. И в этот момент ворота не выдержали, и на площадь перед ними хлынул поток скелетов, зомби и прочей гадости. «Расступись, стража! Хамуска, подкинь меня хвостом!» Ну, подкинуть хомячихе своего нового хозяина удалось на 100%. Перевернувшись в воздухе пару раз, Грейн улетел за ворота, прямо в полете доставая свои огромные мечи. Эх, кости полетели. Мамонга, наблюдающий за бойней сверху, вспомнил шутку из своей молодости про особую заточку клинка, позволяющего тому рубить даже самый тяжелый доспех. «Спи спокойно, Эрантиль, пока тебя сторожит авантюрист Грейн». Команда клинки тьмы встретила нежить во всеоружии. Ну еще бы, ведь их накачали эликсирами под завязку, да еще Мамонга тихо применил на них парочку высокоуровневых благословений. В некоем роде это был своеобразный эксперимент на коленке. И сейчас, наблюдая за командой авантюристов, Архилич с помощью своего зрения заметил одну интересную вещь. Обычные люди усиленно прокачивались, уничтожая монстров на пределе своих сил. Похоже, их потом ждет неделя лежания пластом, но результат уже интересен. Сам же Мамонга, руководя этими событиями словно дирижер, пытался понять, чего добиваются неведомые культисты. Достигнув титула архимагистра в некромантии, темный властелин не мог понять, что за ритуал собираются проводить. Эти Зураннан уже собрали энергии смерти, достаточной для подъема полноценного некрополя. Еще даже на элитную дивизию нежити останется. Некромантия – это в принципе не та магия, которая требует огромных сил. Некромантия больше требует внимательности к деталям и аккуратности в проведении ритуалов. А здесь Мамонга не видит пока ничего из этого. Просто над кладбищем начал закручиваться водоворот маны смерти, поднимая всех подряд. С точки зрения мастеров смерти полная лажа. Как бы это каламбурно ни звучало, а естественный процесс с подъема нежити лавинообразным методом. Построение некроэкологии по принципу энергетической пирамиды, где простые скелеты могут дать энергию для существования более могущественной нежити. Ну вот, теперь осталось только увидеть, где зародится источник, и двигать туда. Похоже, эти полоумные решили призвать аватара смерти. Ой, дурынды, бегите, суки, пока можете. Доктор, 10 фиспалмов мне наружилобно. А на прорванных воротах тем временем творились превозмогание и пафос. Городские стражники против низшей нежити с копьями, которые приспособлены для нанесения широких ран в мясе. Безопасней зубочисткой агроубить. Благо Грейн был одет в полный готический доспех, так что в море нежити ощущал себя комфортно. Нечеловеческая сила перевертыша позволяет ему махать двумя штурмовыми клинками, банально рассекая в потоке скелетов и зомби широкие просеки. Дэн тоже взялся за вторую булаву, так что раздача ударов от друида завертелась в две руки. Наб, Нинья и Люк прикрыли отход и перегруппировку стражников. Получив через месяц приказ от владыки, Наб достала из заначки алебарды для продажи и быстро раздала их стражникам. Небольшой безразмерный рюкзачок медного ранга содержал в себе всего лишь 10 алебард самого простого класса, но стражники даже такому были рады. Тут до поля битвы и тролль дотопал. Награв в процессе беготни забыли ускорение наложить, но умный тролль по запаху нашел кладбище и в боевым воплем гор крушить. Вломился на площадь. Низший нежити не тягаться с троллем, да даже рыцарь смерти ничего не сможет сделать с тем, кто превышает его размеры и обладает бонусом утроенного дробящего урона, что для нежити смертельно. К тому же в тролле сосредоточено столько жизненной силы, что он способен потягаться даже с личом, а слабенькие лурги ему будут на один замах. Но появление Гра имело и еще один положительный эффект: почти сразу вся орда мертвецов переключилась на него, поскольку тролли, как и энты, обладают уникальным скиллом сосредоточия жизненных сил, то любая нежить будет ставить их высшим приоритетом для атаки. Наб, Хамуской за мной. Гр, помогай ребятам. Ребята, задержите немертвых здесь, мы разберемся с некромантами. Ага. План владыки был очень прост, его агентам достаточно на длительное время оторваться вперед и сделать вид, что они разбираются с культистами, тогда как на самом деле этим займется сам Мамонга. А еще Архилич задумался о том, что вся эта ситуация пахнет очень скверно. От патруля стражников следовало ожидать большего, но у них оказалось в эту ночь оружие, совершенно не подходящее для уничтожения нежити. Похоже, Зураннан тщательно готовили эту акцию. Даже на первый взгляд видны следы масштабной диверсии. С высоты Мамонги было хорошо заметно, что в ближайшей округе не оказалось ни одного патруля. У охранников кладбища отсутствует оружие и магический амулет для подачи тревожного сигнала. Тут у них некрополис под боком пробуждается, а даже гильдия магов не чешется. Экспекто патронум. Мамонга специально вызвал неоформленный патронус, чтобы его нельзя было отследить. Благодаря своим агентам он знал, кому следует послать сообщение. А именно главе гильдии магов и главе гильдии авантюристов, которые сейчас, судя по всему, собрались на встречу и обсуждают новости с равнин Кац. Патронус унесся к адресатам, а Архилич спустился на грешную землю и появился из-под невидимости рядом с перевертышами. «Значит, слушайте мою команду, пока я разбираюсь с некромантами, вы стоите в стороне и смотрите. Как только я все улажу, вы подходите». Перевертыши и хомяк склонились перед повелителем, а сам Архилич понял, что надо бы дополнительное охранение. Семикратный подъем нежити. Живоглоты. Заклинание некромантии разошлось кругом и вселилось во все доступное пространство вокруг. Внезапно все искромсанные зомби и скелеты начали стягиваться в семь комков черной слизи. Надувшись в виде пустулы, эти комки с чавкающим хлюпом треснули, выпуская из себя настоящих франкенштейнов из множества фрагментов человеческих тел. Отвратительная блевотная туша из псевдоживой плоти, испускающая вокруг себя ядовитые миазмы и способная восстанавливать свое здоровье, пожирая мертвые тела. Монстр слабенький, всего 20 уровня, но для местных хватит. Душегуб и трупорубка слишком опасные. Первый – это следующая ступень развития, а второй – соответственно их эволюционное продолжение, только трупорубка еще и вооружен безумными механизмами, созданными восставшими павшими на поле брани техножрецами. Мы хотим кушать. В чем удобство применения живоглотов, так это в их умении говорить. Не то, чтобы у Архилича были проблемы с различением сообщений от обычной нежити, но гораздо удобней, когда не приходится воспринимать одни лишь размытые образы, если подконтрольная нежить находится далеко. Так они и пошли в центр кладбища, тогда как живоглоты начали брать он и в кольцо. Мамонга шел средь могил и поражался тому, что столько материала было просто бездарнейшим образом слито. Городское кладбище при грамотном использовании могло дать куда больший выход. Внезапно на них со всех сторон поперли скелеты, очевидно гвардия, окружившая место проведения ритуала. И ситуация могла бы стать опасной, так как с ним были живые, тогда как на Архилича скелеты гвардейцы не обращали внимания, но Мамонга воспользовался своим богатым арсеналом заклинаний. Страж света. Призывное существо, которое можно вызвать как с помощью заклинания или расового скилла, так и зачарованным предметом для призыва. Защищает вызвавшего и его спутников от низкоуровневой нежити. Скелеты-гвардейцы, коих тут было валом, перли на них со всех сторон и просто падали кучками праха, сталкиваясь с этим элементарным средством защиты. Вообще скелеты не отличаются особой силой. Но есть среди монстров такого типа весьма опасные создания. Да что и говорить, если базовой расой самого Мамонги в игре и был скелет. Но то игрок, а среди мобов и NPC самыми опасными скелетами немагических классов являются скелет-чемпион и костяной герой. Блин, я себя мизерным нубом чувствую. Как же меня раздражают чертовы непрофессионалы. Владыка, вы злитесь. Мамонга взглянул на хомячиху рядом с собой, что сейчас старалась быть ниже травы. Да, хамуска, я злюсь. Злюсь на себя, что не выделил для инферии негласную охрану. Кинжалы-пауки-убийцы могли бы предотвратить эту ерунду. С другой стороны, тогда был шанс, что культисты разбегутся прочь как тараканы. Терпеть не могу непрофессионалов, тем более в такой области, как некромантия. Да из такого старого кладбища можно было полноценный некрополь получить и огромную армию нежити в придачу. Вот же придурки. А что вы собираетесь сделать? О! Хамуска, увидишь. Мамонга Пиверелл так перекосил свою черепушку, что мудрая королева лиса заранее посочувствовала всем, кто посмеет беспокоить владыку по пустякам. Вдруг, к удивлению самого Мамонги, ему пришел вызов месседжа от Альбеда. «Владыка, вы срочно нужны в великой гробнице Назарик». Голос суккубы в голове Архилича был нервным и перемежался приказами кому-то стороннему, а также шумом битвы. Похоже, его просто выманили в город, но решив сперва все узнать, повелитель Назарика решил уточнить, что у вас там происходит, кто нападает на Назарик. Из зоопарка на 10-м этаже сбежал тиранский хомячок. Ну здравствуйте, приплыли. Похоже, не получив желаемого, животинка малость взбунтовалась от недотраха и прогрессирующего сперматоксикоза. Ой-ё, да у него же есть скилл превозмогания и пафоса мирового уровня. Я надеюсь, с вами там все в порядке. Пока что с нами все в порядке, господин, но нас одолевают. Противник использует неизвестные нам навыки и прорывает один заслон за другим. Мы долго его не удержим. Его под силу остановить только вам, как высшему существу. Владыка, мне жаль вас расстраивать, но у нас нет необходимых скиллов для противодействия такому противнику. Как же не вовремя Шепард решил сбежать из своей клетки. С другой стороны, это все череда случайностей, а не единый план атаки на их гильдию. Мамонга и не думал, что пасхалки могут стать такой проблемой. Сделав себе зарубку на память разобраться с пасхалками по завершении этих приключений, Архилич отдал жестокий, но такой необходимый приказ. Альбедо, слушай меня внимательно. Заманите хомяка в крыло горничных на 9-м этаже и заприте его там вместе со служанками. Это единственный выход вам его удержать до того, как я тут управлюсь. Надолго его это задержит, владыка? В голосе Альбедо слышалось отчаяние. Вспомнив характеристики тиранского хомячка, Мамонга в принципе ее готов был понять. На максимуме своей мощи эта пасхалка по убойности равна взводу энгримаринов, которые бухали вместе с космоволками. Перед нами все бежит, позади пылает. Я скоро буду, у меня тут разборки на городском кладбище с местным культом пассивных некромантов. Альбедо, как только выполнишь поставленную задачу, пришли ко мне остальных плеяд. Будет исполнено, владыка Мамонга. Сеанс связи закончился, а Мамонга по привычке вздохнул, рефлексы живого человека еще не покинули его. Это радовало на фоне всего творящегося бардака. Впрочем, могло быть все много хуже. А так целитель пока жив, Шепард и служанок пока потопчет, а всю эту бучу на кладбище можно будет обратить в победу. Во всяком случае, времени у него точно есть с запасом. И все же такая топорная работа удивляла Архилича, потому как даже используя дикую магию можно делов наворотить, а вокруг явно какой-то гибрид ранговой и дикой магии с местным колоритом. И Мамонге хотелось милосердно добить того косорукого кретина, который создал все это, не получив и 10% расчетной мощности. Обостренное восприятие Архилича услышало далекий разговор впереди. Говорили явно старый мужчина и молодая женщина. Вот только их голоса напомнили Мамонге другую парочку врагов из далекой юности Гарри Поттера. Да они издеваются, даже манеры похожи. Вот только Беллатрикс своего хозяина обожала, а эта профурсетка явно не знакома с таким понятием, как вежливость. Мамонга как раз вывернул на ту самую дорожку и увидел древний склеп, а перед ним занимательную картину в лице более адекватной версии Волан-де-Морта в красном балахоне с каким-то кривым самотыком в одной руке и поделкой под палантир мерзкого насыщенно-розового цвета в другой. Рядом с темным лордом непатриотичной раскраски соответственно обнаружилась рыжая версия Беллатрикс в черном плаще и броне-бикини. А ничего так, симпатичная девушка. Вот только эта мерзкая ухмылка маньяка портит все хорошие впечатления. Ясное дело, что главный злыдень и его подручная не могли обойтись без сильно поредевшей толпы темных околитов. Причем были околиты с закрытыми лицами, но не масками прикрыты, а замотаны какими-то тряпками. Мамонга медленно закипал от такого неуважения к себе. Что за неделя выдалась? Почему какие-то слабосилки смеют портить ему жизнь своими криворукими и дебильными выходками? У него для этого есть полный набор монстров-подчиненных, которые гораздо на всякую херню. Так что Архилич подошел под простейшими чарами отвлечения внимания и внезапно сбросил их, прекратив как-либо сдерживать свою силу. «Привет, нищеброды! Что, одеться поприличней вы не могли ради такого героя, как я? Или бюджет у нынешних темных лордов скромный? И кто так заклинание выводит? Захоти Мамонга специально вызвать великий кипиш от неожиданного появления вблизи, то реакция была бы менее удивленной. Ведь если на минуту представить ситуацию со стороны, то картина поражает воображение своей нереальностью. Собрались, значит, злодеи на свой шабаш, темные дела свои обтяпывают на городском кладбище в полночь на полнолуние. И вдруг не принц-герой на белом коне, а появляется могущественный архилич невероятной силы и начинает отчитывать их за ошибки в проведении ритуала гекатомбы, как будто бы они малые дети. «Кто ты, демоны тебя побери, такой?» Местный Вальдемар очухался и, видимо, решил вспомнить, что он типа тут первый некромант на деревне. Мамонга ощущал свою монументальность и превосходство над этим жалким червем. Вот и жертвы для экспериментов будут. Эта рыжая Беллатрикс его весьма сильно веселила своим сюсюканьем. Вот только посмотрим, кто будет смеяться последним. Ха-ха-ха-ха-ха. Да вот, узнал случайно про ваш клуб пассивных некромантов на своей территории. Пришел нести вам любовь. Короче, мы с вами сегодня будем заниматься обнимашками. Взорвав целевой аудитории мозг этим экспромтом, Мамонга врубил все графические эффекты своего образа архилича и короля мертвых. Впечатлительные акалиты уже от одного его вида грохнулись в обморок всей толпой, оставив разбираться с этим безусловно важным вопросом своего хозяина и его подручную. «Я надеюсь, некромант, что ты владеешь заклинанием распознавания разумных перед собой. Короче, сдавайтесь. Если ты думаешь, что парочка костяных драконов под кладбищем тебе помогут, то зря». Мамонга интуитивно перехватил нити управления двумя огромными единицами нежити и успешно призвал их на своей стороне из спячки. В этот момент у некроманта и рыженькой челюсти сделали попытку укатиться куда-то очень далеко. «Привет шахтерам, здравствуй от, называется, Каджит, я тут вспомнила об одном деле, а рыженькая похоже решила оставить их уютное общество». Мамонга, конечно, опешил, узнав имя колдуна, но не настолько, чтобы не приложить рыженькую стандартным набором чар для буйных психов. Сработало идеально, и рыжая рухнула перед входом в склеп, парализованная, без сознания, с руками и ногами замотанными цепью, еще и ментальным ударом по мозгам ей архилич проехался. На старого лидера культа Мамонга бросил один лишь хмурый взгляд. Вот только имя противника его позабавило, напомнив об одной древней игре. «Ну, что? Сам сдашься или мне и тебя придется принуждать к миру? Или Каджит не виноват, Каджит мимо случайно проходил». Некромант-самоучка подумал раз, подумал другой, да и согласился, поняв, что тягаться с архиличем, который походя отобрал у тебя двух костяных драконов, это явно не его удел. Потому этот самый Каджит, который глава этого детского кружка некромантии по интересам, расстелился перед Мамонгой в низком поклоне, сообщив о главной цели своей жизни – желании стать личом и тем самым обрести бессмертие. «Хочешь быть личом? Ну как посмотрю, мозги у тебя еще остались. Хм-м-м, сделаем. Показывай, куда целителя дели». И Каджит все показал без утайки. Один из 12 лидеров культа Зураннана был рад стараться перед подавляющей мощью неизвестного архилича. В этом мире могущественных личей хватает, но большинство из них довольно нейтральные персонажи, сидящие по своим убежищам и не интересующиеся делами остальных. Пока к ним не лезут, они не агрятся. Зураннан же представляет собой радикальное крыло некромантов. Эта организация представляет собой 12 банд орденов радикально настроенных живых некромантов, мечтающих возвести из этого мира царство смерти. Молодости вообще свойственны радикальные взгляды. Энферия Барл обнаружился подвешенным магией в ритуальном круге в недрах жуткого склепа. Одетый в костюм девственной невесты, приготовленной для брачного ложа, вид целителя с выбитыми глазами вызывал двоякие чувства. Мамонга потребовал от Каджита комментариев. Чем больше некромант рассказывал, тем сильнее архиличу хотелось его зашибить фейспалмами.